Глава 28. В офис самой крупной строительной компании нашего региона едем вместе. Конечно, на машине Орлова. Воздуха мне перестает хватать сразу, как закрываются дверцы роскошной иномарки. Надо отвлечься. Мысли рядом с Орловым текут в неверном направлении. Так нельзя. Пускай у нас общий сын, но не общее будущее. Я должна это понимать. Уверена, Светлана Сергеевна подберет мне подходящую замену. Говорю первое, что приходит на ум. Сидеть в тишине просто невыносимо. Замену? Орлов хмурит брови. На место секретаря. Наверное, он не понял, что я имела в виду. Занят мыслями о скорых переговорах. Ты наконец-то будешь работать с профессиональным сотрудником и... Меня и так все устраивает. Я чего-то не понимаю? Зачем эта фраза? Не хочет, чтобы мне было неловко? Или чтобы я чувствовала себя ущемленной? Да брось, секретарь из меня так себе. Уф, не слишком ли неформально? То, что у нас общий сын, как-то меня оправдывает? Ты отлично знаешь фирму. А если пройдешь курсы повышения квалификации, то проблем вообще никаких не будет. Что он имеет в виду? Курсы повышения квалификации? Почему-то по спине начинают ползти огромные мурашки. Не нравится моя работа в отделе кадров. А голос чего дрожит? А зарплата тоже нравится? Зарплата соответствует моей должности. Всем не могут платить, как начальникам отделов. К чему ведет наш разговор? Наверное, я уже догадываюсь. Просто сама себе не хочу признаваться. Да и, если честно, не верится до последнего. Зачем подобное Орлову? Неужели не хочешь получать больше? Тогда вы с сыном могли бы многое себе позволить. Не пришлось бы экономить на мелочах. Он припомнил мне ту карусель в торговом центре. А с памятью у Орлова, похоже, все в порядке. Нам с сыном на все хватает. А может, он переживает, что я начну клянчить на содержание ребенка? Размышляю дальше. Сяду к нему на шею. Мужчины такого не любят. От этих мыслей на душе становится гадко. Не так я представляла нашу встречу. И уж точно в книгах все по-другому. Там богатый отец тут же признает родство. Стоит ему заглянуть в похожие, как две капли воды, глаза малыша. Моментально проникается чувством к ребенку. И, конечно, влюбляется в его мамочку. Окружает их заботой и нежностью. Чего греха таить? Я прочитала парочку романов, пока была беременна, и могу сказать с чистой совестью. В жизни все по-другому. В жизни все намного банальнее. Сначала нужно сделать тест ДНК, а потом в судебном процессе решать вопросы с алиментами и опекой. Начинает казаться, что зря я вообще призналась. Поговорим об этом позже. Орлов почему-то считает, что тема не закрыта. А что я сама думаю по этому поводу? Работать и дальше секретарем у него? Перспектива не просто замечательная. За эту должность можно устраивать настоящие бои. Я лично знаю несколько девочек, которые спят и видят себя за столом, где пока сижу я. Парочка даже пыталась найти в лице меня поддержку. Но я сразу дала понять, никакого влияния я на нового зама не имею. Конечно, все поверили, где я и где Орлов. А то, что мы были в прошлом знакомы, пусть и шапошно, об этом не знает никто. Мы подъезжаем к большому офисному зданию. Высокая монолитка, вся в стекле, центр города. Дорого-богато. Именно здесь размещается контора серверстроя. Вылезаю из машины, немного привожу одежду в порядок. Вдох, выдох, пошли. «Вера, ты меньше волнуешься», – замечает Кирилл. Кажется, начинаю привыкать. Ой, что я опять ляпнула? Язык мой, враг мой. Надо следить за словами. Только рядом с молодым красивым мужчиной получается это из рук вон плохо. В лифт мы заходим вдвоем. И вот опять замкнутое пространство. Я и Орлов. Почему внезапно так жарко становится? Надо расстегнуть пальто. Кирилл следит взглядом за моими руками, когда тормошу пуговицы. Распахиваю полы. Внизу только тонкая блузка, заправленная в брюки. Талия у меня очень узкая, и даже беременность ничего не изменила. Вижу, как слегка дергается мужской кадык. как сильнее сжимаются кулаки, а одну руку он тянет к галстуку. Но в самом конце тормозит. Здесь жарко не только мне одной. И что за мысли и образы лезут в голову? Представлять такое с Кириллом ужасно неправильно. Орлов внезапно делает шаг ко мне. Хочет что-то сказать, но двери лифта уже разъезжаются. Мы приехали в офис одного из самых богатых людей города. Что же он нам скажет? Святослав Алексеевич Суворов – владелец огромной корпорации «Серверстрой». И не только ее встречает нас в своем кабинете. Он холоден, но вежлив. Строгий костюм идеально подчеркивает такие же строгие черты мужского лица. Все бизнесмены мало улыбаются, хотя вот Кирилл... Не удерживаюсь и скольжу взглядом по профилю своего спутника. Он моложе. В нем еще чувствуется незадушенная жизнью дерзость. Да, он стал жестче и суровее, но молодость порой берет свое. Время от времени за дерзкой улыбкой проглядывает тот юноша из прошлого, который за один вечер вскружил мою голову да так, что я забыла обо всем. Цена той ошибки – мой сын. Но я ни о чем не жалею. «Здравствуйте. Присаживайтесь», – звучит стальной голос хозяина стеклянной высотки. Он в этой башне как дракон, охраняющий свое золото. А его у него очень много. Мне такие суммы даже не снились. Впрочем, считать чужие деньги не мое. Присаживаемся рядом, но я чуть позади. Достаю блокнотик, готовлюсь записывать. И сама еще не ведаю, насколько изумит меня разговор.